пойти тетерю запрячь. А чтобы не разорялся, попусту лишних слов не говорил, помалкивал в тряпочку, изготовил ему бенедикт и тряпочку, иначе сказать кляп. А ветошь свернешь руликом, веревочку проденешь, да рот-то болтуной заткнешь, меж зубов тряпочка, завязки за уши продеть и с богом галопом, но без песен. Ты куда это, Бенедикт, на ночь глядя? Да тут надо мне об искусстве поговорить. Пускай глядит с порога, красотка увидая, та добрая, та злая, та святая. Что прелесть ее ручек, что жар ее перин, давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. А погоды нехорошие, муть в воздухе, тревога и метели гнилые, будто с водою, а снег уж не искрится, как бывало, а как бы липнет. А на углах, на перекрестках, на площадях народ кучками больше трех за раз собирается, то в небо смотрит, то переговаривается, то просто стоит тревожно. Отчего беспокой в народе? Вот прошли мимо двое, на личках забота, взгляд бегает. Вот другие пробежали, руками машут. А вот те каким-то образом обменялись, да в дом, да ворота запирать. Бенедикт привстал в санях, высматривал знакомых. Промелькнул, как колесо, полторак. Да и нет его, он на трех ногах, его разве догонишь? Вот бабу под локти ведут, сама идти не может, рукой себя в грудь бьет, восклицает. «Ах ты мне, да ах ты мне!» Да все оседает. «Что такое?» «Константин Леонтьевич!» — крикнул Бенедикт. «Стой, Константин Леонтьевич! О чем волнение?» Константин Леонтьевич, расстроенный, без шапки, зипун, не на ту пуговицу застегнут, не своим голосом. «Только что объявили год високосный». «Как? Опять?» «Да-да, мы все так расстроены, нас пораньше отпустили». «Отчего же это?» — взволновался и Бенедикт. «Причина какая, не сказали?» «Ничего пока не знаем. Спешу, голубчик, простите великодушно. Жена еще ничего не подозревает. У нас скотина не убрана, слуховое окно забить надо. А что говорить?» Торопливо пожал Бенедикту руку холодными двумя. Побежал дальше. «Вот оно что, високосный год. Жди несчастья. Волосатые звезды, недород, худой скот, а злаки в полях вырастут тощие, это если засуха. А коли наоборот, наводнение, бури, попрут хвощи в рост, словно бы их водой раздует, вырастут выше деревьев, корнями взроют глины, на которых город наш стоит, пойдут оползни, новые овраги, леса обсыплет ложными огницами, только зазеваешься, ан и чеченец нападет, а то и мамай какой. А если лето выпадет холодное, бурное, с ветрами, так чего доброго? И гарпии проснутся, не приведи Господь. А отчего одни года случаются високосные, а другие простые, обычные? Неведомо. А что делать? Ничего не поделать, терпеть. А только в народе всегда волнение поднимается, злоба, неудовольствие. А почему? А потому что нет, чтобы год-то этот плохой как-нибудь покороче сделать. Так наоборот, нарочно издеваются, делают его длиннее, вставляют лишний день. Вот, дескать, вам, на-ка. А ведь лишний день — это и работа лишняя, и налоги лишние, всякая людская тягота. Хоть плачь, а вставляют его день-то этот, в феврале. И стих есть такой.